Учитывая, что кубик может синтезировать еду прямо из энергии, с продовольствием вообще проблем быть не должно, заметила капитан. Лис, одно дело, пара блюд для вечеринки, а другое, ежедневная кормежка 200 разумных. Возмутился их штатный бог. Да у меня пупок развяжется. Как и у тебя, энергию-то я черпать буду как раз из твоих запасов. Технически, это возможно, прервал его возмущенную речь Сильф. Но на деле лучше до такого не доводить. Преобразование энергии в материю штука крайне невыгодная. С посиделок Лиза выходила в легком подпитии. Кубик все-таки выставил на стол свою настойку, правда под строгим взглядом Рани он налил лишь себе и капитану, да и то по паре капель в сок. А смертным Сильф вообще запретил к этой штуке прикасаться, в красках описав, как их ошметки потом будут отдирать от стен. Тем не менее, это не помешало О'Коннору и Грейс хорошенько принять на грудь обычного виски. Впрочем, офицеры меру знали и ушли из кают-компании на своих двоих, хоть и в обнимку, в одну и ту же сторону. «Пусть развлекаются, пока мы в порту», — пожал плечами Сильф на вопросительный взгляд Лизы. «Тем более, что осложнений не будет, весь персонал проходит временную стерилизацию на время службы. Процедура безвредная и обратимая. Ну, доля логики в этом есть», — призналась Лиза сама себе, — стоя посреди темного коридора и прижимаясь лбом к холодному металлу. В голове у нее слегка шумело, но не настолько, чтобы пол пытался убежать из-под ног, а тело тянуло на всякие глупости. Просто приятная расслабленность и легкое веселье. Это после пары капель в соке вздохнула девушка. А что было бы после стакана? Эх, прав был Рани, зануда лопоухий, прав. Слышишь? Нет, не слышишь. Или игноришь. П.Ф. Засранец. Сама дойдешь да. Бедную, беззащитную, полуголую девушку отправил гулять по коридорам темного корабля, глубокой ночью. А если на меня кто-нибудь нападет? Или я на кого-нибудь? Любимая у него, видите ли, есть. Хрен цифровой. М. Мисс. Вы как? Бормотание Лизы прервал осторожный вопрос подошедшего сзади человека. Резко развернувшись на каблуках, девушка с удивлением увидела молодого паренька лет 17-18, в легком зеленом комбинезоне, на который были закреплены внешние сервоусилители, делая его похожим на экзокостюм. Над плечами паренька велась пара круглых технических дронов. Впрочем, вся эта машинерия привлекала Лизу в последнюю очередь, дулом в лицо не тычут, и ладно. Гораздо больше ее почему-то заинтересовали ярко-синие глаза паренька. Настолько насыщенного цвета, которого в природе просто не бывает. «Ты кто?» – спросила девушка, держась за стену. «Дин», растерянно моргнув, ответил он. «Вам плохо. Проводить в медпун. Осторожней». Лиза, попытавшись сделать шаг вперед, оступилась и мешком упала в объятия молодого техника. «Эта штука коварней, чем ощущалась», – пробормотала девушка, чувствуя, как легкий шум перерастает в характерные вертолетики. «Не надо к ВЧ, врачу, тащи меня, лошадка, поворот направо, третья каюта слева, Рани, сволочь веслоухая, дверь ему откроешь». Дин растерянно огляделся, после чего вздохнул и, аккуратно взяв на руки что-то бормочущую красавицу, зашагал в указанном направлении. Глава 4. Лиза открыла глаза и со стоном тут же закрыла их обратно. «Ёб твою мать, божок недоделанный! Чтоб еще хоть раз каплю этой дряни в рот взяла!» Конечно, в поглощенных монстром осколках памяти были и эпизоды с похмельем, но это была память других людей. Да, она составляла ядро ее собственной личности, но все же одно дело просто знать, что будет плохо, а другое – ощутить это в полной мере на собственной шкуре. «Капитан!» Ее велотекущие мысли прервал посторонний голос. Вроде бы и не громкий, но он раскаленным шариком прокатился от уха до уха, выжигая дорожку прямо в ее бестолковых мозгах. «Ты еще, блять, что за наказание?» Простонала Лиза, приоткрывая слезящиеся глаза. Сквозь мутную пелену соленой влаги она с большим трудом различила сидящего рядом молодого взъерошенного парня с возмутительно яркими синими глазами. «Дин», — коротко ответил паренек. «Дин Будец. Стремная какая-то фамилия», — на автомате произнесла девушка, с силой протирая глаза. Сев со второй попытки, она все же огляделась, пытаясь сообразить, где находится, что это за парень и как она оказалась в столь неоднозначной ситуации. Получалось плохо, но кое-что память ей все же подсунула. Да и кровать с комнатой, как ни странно, оказались ее собственными. Осмотр же себя любимой выявил одну пикантную деталь. Лиза была обнаженной. Полностью. Не то, чтобы это ее смущало, но наводило на определенные мысли. Лишь только то, что сам парень сидел в форменном комбинезоне, а на простыне не было характерных следов дефлорации, давало надежду на приятные новости. Нет, разглядывая напрягшегося Дина тяжелым взглядом, хриплым от характерного сушняка голосом пробормотала Лиза: «Если ты меня трахнул, то волосы на твоей жопе я, конечно, рвать не буду. Но все же неприятно провести свой первый раз по пьяни, да еще и с едва знакомым парнем. Не находишь?» Дин под ее взглядом поежился и замотал головой. «Что?» «Не поняла, капитан. И не мельтеши так тыквой, а то меня сейчас стошнит. Тазик вот», — тут же показал паренек на пол. Рядом с кроватью действительно обнаружился пластиковый широкий таз. Свежевымытый, но чуткий нюх монстра уловил от него едкий запах желудочного сока. Дин же полностью подтвердил ее догадку следующей фразой: «Хотя я не думаю, что там осталось чем, того. В общем, уже все вышло. А насчет где?» Отчаянно краснеющий парень на миг замер, глубоко вздохнул и продолжил: «Короче, я ничего не сделал. Пытался». Прищурилась Лиза. «Были мысли», — честно признался тот. «И не только мысли. Просто вы были очень настойчивы, капитан. Но отрубились раньше, чем довели дело до конца. Могу себе представить», — кивнула девушка, вновь оглядывая каюту уже более осмысленным взглядом. Ее черный комбинезон обнаружился на столике рядом, выстиранный и аккуратно сложенный. Сама же комната была прибрана, причем так, как не сделает ни один робот-уборщик. Валяющееся по углам грязное белье лежало чистыми стопками на полках шкафа, там же на плечиках висели сменные комбинезоны, с мебели исчез тонкий слой пыли, со столика испарились прописавшиеся там, казалось, навечно грязные кружки, а незаметно скопившаяся мелочевка из личных вещей была с маниакальной аккуратностью разложена по ящичкам, шкафчикам и полкам. Ее плазмер, кстати, обнаружился тут же, возле кровати, повешенный на спинку стула. В вычищенной кобуре, с отполированными металлическими частями и без единой царапины. Патронтаж тоже был новеньким и забитым цилиндриками батареями до отказа. Так, по порядку, Лиза прижала пальцы к вискам и прикрыла продолжавшие слезиться глаза. «Что произошло?» «Встретил вас. Заебал. Простите. Девушка простая. Раз уж мы наедине и ты меня чуть не трахнул, то можешь и на ты. Но, капитан, вы... ГРР. Виноват, исправлюсь. Так вот, я встретил тебя в коридоре, когда шел к себе после смены. По твоему приказу сопроводил в каюту капитана. По пути ты окончательно поплыла и заказала, цитирую, бухлишко и закусь, дабы догнаться», — конец цитаты. «Пока дроиды доставляли заказ с кухни, я связался с мистером Кубиком и мистером Льюисом. Первый сам был под хорошим градусом и немного нецензурно объяснил мне, что опьянение от слезы дракона техническими средствами не лечится и нужно ждать естественной очистки. Корабельный из Кинжи на мою просьбу о помощи назначил меня твоим адъютантом и приказал, цитирую, позаботиться об этой дуре, а в случае чего расслабиться и получать удовольствие», — конец цитаты. Он собирался сказать что-то еще, но в этот момент ты закончила накрывать на стол и потащила меня пить. Потом разделась и начала приставать. Еще выпила. Потом начала раздевать меня. Затем ты решила, что я для этого дела, цитирую, слишком мрачный зюка, так что меня надо хорошенько разогреть, конец цитаты, и, замотавшись в простыню, начала читать поэму о 40 гномиках-гомиках и одной принцессе-лесбияне-несмеяне. На 39-м гномике допила последнюю бутыль виски, после чего тебя стошнило на пол. Я отвел тебя в ванну и отмыл. Там ты попыталась, удовлетворить меня ртом и грудью, но, хвала кубику, отрубилась. Я перенес тебя на кровать и принялся за, устранение созданного беспорядка. Периодически ты просыпалась от рвотных позывов, но я успевал подставить тазик. Ближе к утру заходил О'Коннор. На правах адъютанта я принял и утвердил расписание совместных тренировок с абордажной командой. Первое, кстати, начнется через 2 часа 38 минут. Завтрак я только что заказал в каюту, его доставят через 12 минут. Белье и полотенце в душевой. Тебе помощь дойти. Лиза, впавшая от такого доклада в легкую прострацию, уже по-новому взглянула на предельно собранного паренька и вымученно улыбнулась. Ага, будь добр. Следующим утром крейсер отстыковался от станции и без проблем, набрав ускорение, нырнул в открывшуюся воронку варпа. Полюбовавшись через обзорный экран моментом перехода, сидящая в кресле капитана Лиза устало вздохнула и потерла висок. Даже сутки спустя последствия гулянки все еще отдавались в ее теле ломотой мышц, периодически накатывающей тошнотой и тупой головной болью. И это при учете регенерации и вообще намного более прочного, чем у смертных, организма. Все это, естественно, не добавляло капитану хорошего настроения и, так сказать, во избежание большая часть экипажа предпочитала решать возникающие вопросы через молодого адъютанта, который с одинаковой невозмутимой доброжелательностью выслушивал маты инженеров и медиков, а потом ответные ругательства капитана. К счастью, подобных случаев было немного, большую часть вопросов на месте решал корабельный эскин. «Дин, что там у нас на сегодня?» Не глядя на парня, стоящего слева от кресла, поинтересовалась Лиза. «Учения с абордажной командой начнутся через 2 часа. До этого момента рекомендую легкий перекус и отдых», — отозвался паренек, сверившись с расписанием на нейросети. Да, Лиза могла бы и сама вести такой дневник, но ей было просто лень. Это же понимал и Рани, который предпочел спихнуть головную боль заботы о непутевом капитане на удачно подвернувшегося ответственного паренька, чем поминутно отрывать ресурсы от более важных дел ради удовлетворения любопытства или очередного каприза Лизы. Да и постоянный пригляд со стороны трезво мыслящего разумного многого стоил. Главное, чтоб она его не прибила случайно, подумал цифровой Сильф, получив от Дина очередной плановый отчет, сводящийся к короткому «все спокойно». Отменить тренировку никак не получится, растеклась по креслу Лиза. Может, они там сами. По прогнозу мистера Льюиса нам придется участвовать в абордажном сражении с 95% вероятностью, невозмутимо ответил Дин. Так что для команды жизненно необходимо сработаться с твоим стилем боя. Но в противном случае кубик грозился оставить тебя без ужина. Со стороны офицеров мостика донеслось едва слышное хрюканье, вызвавшее в Лизе взрыв раздражения и желание начистить морду одному толстому башку. Только вот кто тогда будет готовить? Кстати, о готовке. Перекус. В твоей каюте. Кубик уже закончил, так что все будет доставлено через 2 минуты. Ну и хер с вами, выдохнула капитан и, резко поднявшись, покинула мостик вместе с адъютантом. Забавный паренек, хихикнул Тедди, когда дверь закрылась, вновь отсекая помещение от остального корабля. И смелый. Я бы так перечить капитану не смог. Бы тоже, поежилась Грейс, тряхнув фиолетовой гривой. Был тут на днях один, возникавший. Это тот пилот, который теперь по крейсеру Седой рассекает. Поинтересовалась Пьеро у подруги. Он самый. Что она там сделала, я не видела, но взрослый крепкий мужик, боевой наемник, посидел за секунду. Хватит языками трепать не по делу, проскрипел Экзеринс, раскинув в сторону все свои 4 механические конечности и походя в своей нише на паука в гнезде. Лучше решайте, кто первый дежурит. Тяжело дыша, Дин прижимался спиной к холодному металлу контейнера в одном из трюмов крейсера. Рядом с ним точно в такой же позе замерла высокая, фигуристая девушка, которую не портила даже прическа в стиле форменный ежик. Впрочем, полностью оценить фигурку напарницы у бывшего техника не было никакой возможности. Средние боевые бронескафандры, в отличие от облегающих комбинезонов, никак не выделяли не только половые, но и вообще хоть какие-нибудь отличительные признаки. «Да и капитана лишний раз нервировать не стоит», — вздохнул Дин. Мысль о его то ли начальнице, то ли подопечной заставила парня вновь собраться и начать сканировать окружение. Он не был профессиональным военным, да и боевые базы данных получил лишь недавно, успев освоить только по первому уровню специальности абордажник-пехотинец и пилотирование легких и средних ББС. В обычной ситуации его с таким багажом не то что на учения бы не запихнули, даже оружие бы в руки бы не дали. Но в данном конкретном случае мнение старшины О'Коннора наткнулось на широкий оскал капитана и прямой приказ вписать адъютанта в состав учебной группы. Но если бы это было единственное изменение, которое внесла Лиза в уже утвержденную программу тренировок, третья пара, на 12, раздался по внутренней связи напряженный голос старшины, который также находился тут, в составе первой пары. «Вас поняла», — отозвалась напарница Дина. «Адъютант, вперед!» «Принял», — кивнул парень и, перехватив макет, имитирующий реальный плазмер, скользнул за угол, напряженно всматриваясь в темные проходы между огромных контейнеров. «Это шестые, идем на...» «Шестые, прием!» «Прием, мать вашу!» Но на вызов старшины зазвучали лишь помехи, среди которых Дину почудился тихий женский смех. «Жуть!» «Девятые, не забиваем эфир», немного нервно рыкнул О'Коннор. «Сходимся в квадрате шестых. Быть начеку. Да это же просто учение, чего все так напряжены», проворчала прикрывающая Дина напарница по личному каналу. «Если бы нашими противниками были такие же курсанты Энни, я бы согласился», ответил парень, сверяясь с картой и метками своих. А вот против Капита. Дин насекся, увидев, как одновременно с экрана радара исчезли две метки. Справа от них старшина что-то кричал по каналу связи, отдавая распоряжение, но адъютант его уже не слушал, завороженно наблюдая, как одна за другой исчезают метки остальных пар. Последним с матами погас огонек самого О'Коннора. В живых остались только Дин и Энни. «Две минуты», — пораженно пробормотала напарница, вжимаясь спиной в контейнер. «Невероятно! Это у нее еще болит голова и вообще весьма паршивое самочувствие», со вздохом заметил адъютант. Понимая, что жить им осталось всего ничего, он вздохнул и включил на костюме внешние динамики. «Капитан, заканчивайте уже!» «Ничего, ничего», — раздался откуда-то сверху ворчливый голос. «Пусть поваляются подольше. Меньше гонору будет, ты!» Зло выкрикнула Энни, вскидывая плазмер и выпуская веер шаров. Куда именно она стреляла, Дин заметить не успел. Зато прекрасно увидел появившиеся позади напарницы черные туманные щупальца, которые одним движением смели совсем не хрупкую девушку в довольно тяжелом экзокостюме. С грохотом врезавшись в контейнер и оставив солидную вмятину, она упала на пол. Вот только метка не погасла. Адъютант. Рядом с Энни из темноты неспешно проявилась обворожительная рыжая девушка с алыми глазами, одетая в черный комбинезон с до неприличия глубоким декольте. «Пристрели ее и пошли уже!» «При всем уважении, капитан», — Дин со вздохом наставил плазмер на начальство. «В данный момент я член противоабордажной команды, отражающей нападение агрессивного ксеноса. Шарик, имитирующий выстрел плазмы, вылетел из дула оружия и, на середине пути до груди Лизы, вдруг резко изменил направление и врезался в шлем Энни, которая только-только начала приходить в себя. Пафоса не получилось», — тихонько захихикала Лиза. «Ну, бывает», — пожал плечами Дин. «А что?» Пол вздрогнул и по кораблю разлетелся протяжный скрежещущий звук. Адъютант устоял на ногах только благодаря сервоприводам и сработавшим магнитным ботинкам брони, а вот Энни и Лиза с матами покатились по палубе под рев сигнала тревоги. «Внимание! Корабль совершил экстренный выход из варпа!» Разнесся по крейсеру голос Сыскина. «Всем срочно занять свои места согласно боевому расписанию. Мы находимся посреди сражения». Глава 270.1. Глава 270.1. «Оно вернулось. Драть вас в печень, печенеги. Не такая. Тьфу, бля. Я не такой». Перехватив алебарду, крабиком двинулся в сторону, держа в поля зрения этого изврата лаликонщика. «Да пошутил я, расслабься», — улыбнулся Отто. «И вообще, это к Азари относилось. Да сейчас, так я и поверил». Оскалившись, крутанул перед собой алебарду. «И вообще, повторяю в который раз. Я, мужик, у меня есть жена, и еще четверо ждут свадьбы, на которую я безбожно опаздываю из-за очередного выверта обкурившихся бессмертных. Ну да, ну да». С видом лечащего врача психушки покивал щитоносец и пошел собирать свое оружие. Я какое-то время подозрительно наблюдал за ним, но потом плюнул. Мало ли сколько по галактическим тропам извращенцы входит. К тому же, как ни стрёмно об этом думать, но в большинстве средневековых обществ моя тушка уже вполне себе достигла брачного возраста. Так, стоп, что-то меня куда-то не туда понесло. Где там кнопка самовнушения? Теперь, мое шизанутое сознание, повторяй за подсознанием, этот типус мне нужен, хотя бы в качестве пушечного мяса или отвлекалого для босса, ежели таковой попадется. Какие у него там сексуальные предпочтения, роли не играет, потому как после выполнения задания наши дорожки расходятся. А если нет, то я всегда могу натянуть на руку одну интересную перчатку и влезть ему в голову, заменив образ миленьких лолик на брутальных бабищ бодибилдерш. Все установки заданы. Жить дальше можно и нужно. Закинув алебарду на плечо, я выдохнул. Гра-а-а-а-а. И чуть не подавился на вдохе. Мля, а про ломящуюся к нам херовину я-то и забыл. Чертов щитоносец отвлек своей пропагандой альтернативной одаренности. Пока сознание крыло матом Отто, тело уже само развернулось в сторону надвигающейся угрозы. Опять же, я сейчас в ослабленном режиме коси, так что есть возможные... Снорка мне в жены, что это за хрень? Гомункул, пожал плечами вставший со мной рядом Отто. Только уродливый. Да я вижу, что не красавчик. Первая экспрессия прошла, и я смог уже трезво оценить очередную свалившуюся мне на голову чуду-юду. Грузная бочкообразная туша говнино-коричневатого цвета передвигалась на ворохе толстых щупалец, что при каждом движении влажно шлепали присосками. Снизу до самого верха твари по спирали поднималась цепочка трех суставчатых шестипалых рук, явно принадлежавших ранее разным существам. Тремя поясками по туловищу шли три круговые цепочки широко распахнутых разноцветных глаз, и венцом этого безобразия выступали три головы на длинных гибких шеях, торчащих из верха туловища. Головы явно принадлежали одной и той же девушке, только одна показывала ее в возрасте 10, вторая – 20 и третья – 40 лет. Вывалившись в зал, где мы до сих торчали словно два дебила и собака, эта туша проверещала что-то тремя глотками и с возрастающим ускорением понеслась в нашем направлении, широко расставив руки, из центра ладоней которых начали прорастать очень подозрительной формы мясные дубинки. «Лучше к нему в обнимашке не попадаться», — пробормотал я, нанося пробный удар по приблизившейся твари и тут же отскакивая в сторону. Лезвие алебарды отсекло несколько рук, и те с влажным шлепком упали на пол. Вот только ни чудище, ни сами конечности не обратили на это ровно никакого внимания. Туша, скорректировав направление, продолжила ломиться в мою сторону, а конечности, поднявшись на пальцах, побежали к Отто и бессознательной Азри. «Это будет сложнее, чем я думал», — бросил короткий взгляд на собственную руку. Кассия все еще активен, ослаблен, но активен, и вполне заменяет вшитую до этого берсу. Проблема в том, что на удар алебардой зверюга чхать хотела. Значит, способов убийства два: либо порубить фарш, либо залить его концентрированной силой тха. Первое сложно, второе рискованно, так как увеличивать концентрацию этой силы в косе чревато последствиями. Пойти по сложному пути или по рискованному? Андре, прервал мои мысли Крикота, лиши ее подвижности, я добью. А вот и третий путь подоспел. Второй раз отпрыгивать я не стал, вместо этого хорошенько раскрутил оружие и начал рубить у монстра все выпирающие части тела. Руки, щупальца и ошметки тела полетели во все стороны, как брызги из открытого блендера, а в голове само собой начало заводиться какое-то безбашенное веселье, имеющее мало общего с Берсейграра. Я даже не сразу среагировал на Крикота. В сторону. Протупив еще пару секунд и перемолов фарш бросившуюся на меня отрубленную руку монстра, все же отпрыгнул в бок, закрывая на всякий случай лицо повернутым плашмя лезвием алебарды. И не зря, грянувший взрыв жестко опалил тело, поджигая одежду, снося мою легкую тушку еще дальше и впечатывая спиной в стену. Последовавшее за этим короткое падение на пол познакомило мой носик с каменным полом. Отто, если это было зря, то ты труп, чертов лоликонщик, пробормотал я, тяжело поднимаясь на ноги. Даже сквозь усиление коси и бешеную регенерацию мои кости протестующе стонали. Эх, отдохнуть бы пару неделек, чтоб Анне чешуйку под бок, доску в ноги и ни одной божественной заразы на горизонте. Да кто ж тебе даст? Раздался где-то на границе реальности и астрала тихий смешок. Или мне это только почудилось из-за контузии? Тряхнув головой, осмотрел место взрыва. Ничего, кроме закопченного и оплавленного камня, который до сих пор дышал жаром. А Отто, таща на спине совсем нелегкую Азри, уже ковылял ко мне. Ты это чем его так? Поинтересовался я, оценивая целостность своего платья. Козырем, вымученно улыбнулся щитоносец. Но в ближайшие часов 10 я такой трюк не повторю. Да никто и не просит, фыркнул я. Давай уже сваливать из этой проклятой пещеры. Устроившись в каком-то тупичке, мы сначала привели в сознание Азри, которая обрела нас диким взглядом и не сразу поверила в то, что вообще осталась жива, после чего начали приводить в порядок свой внешний вид. Тут очень помогла магия Отто, который счистил с нас кровь и грязь, после чего жестом фокусника достал из-за спины новое платье. Беленькое, ты серьезно? Я посмотрел на свою черную кожу. Даже с моим чувством стиля. Да нормально, махнул он рукой. Все равно ты его через пару часов изорвешь в лохмотья. Или даже раньше, кивнул я, прислушиваясь к ощущениям. Для уверенности даже на секунду натянул маску и проверил через магическое восприятие коси. Сомнений не было. Готовьтесь, к нам движется очередная херня. Что, опять? Немного истерично взвизгнула Азри, тут же оказываясь на потолке. Не опять, а снова, наставительно произнес я. Радуйся, что нам хотя бы дух перевести дали. Обычно мне взад напихивают кочергу за кочергой вообще без перерывов и выходных. Можно было, конечно, поспешить вперед из тупика, повернуть на ближайшей развилке и постараться избежать боя, но, зачем? Кровь и пламя. Со счастливым визгом я бросился вперед, метя алебардой в макушку показавшегося из-за поворота существа. Кулаки и лысина. Был мне ответом такой же счастливый визг, и оружие ушло в сторону, отброшенное мощным встречным ударом. «Мля, ты что тут делаешь?» Задал я вопрос, даже толком не разглядев нападающую. Мы знакомы. Голубоглазая блондинка в экстремально короткой юбочке, высоких сапожках и кожаном корсете, поддерживающем просто неприлично огромную грудь, склонила головку на бок, прижимая пальчик к пухлым губкам. Конкретно в этом облике. Начал я, сообразив свою ошибку, но меня перебили. Лысое чудовище. Нашла. И прежде, чем успел что-то предпринять, был буквально утоплен носом в ложбинке декольте. Этот денек становится все безумней. Кое-как выбравшись из объятий этой сумасшедшей прелестницы, я махнул рукой Отто и Азри. Расслабьтесь, это моя старая знакомая. Она не безобидная, но по крайней мере не кидается на своих. Лысое чудовище, а куда ты дел лысого? Мою шею обвили тонкие, но словно отлитые из стали пальчики. Что за чушь она говорит? Отто выглядел откровенно растерянным и, почему-то, слегка раздраженным. Спрашивает, почему я в форме маленькой девочки? Со вздохом перевел вопрос этой дуры. Я уже достаточно успел пообщаться с ней, чтобы начать более-менее понимать тот бред, что выдавал разум отмороженной блонди. Угу, угу, закивала девушка, подтверждая мою догадку. И так крепко стиснула в объятиях, что даже усиленные косые кости протестующе затрещали. Лысое чудовище должно быть с лысым, чтобы я могла его побрить. А еще страшные тети тоже обещали обрить у лысого чудовища все, что не лысое, и что лысое тоже, а потом надругаться над тем, что не обрито. Вот, упс, кажется, Накси и Химы готовит мне веселую встречу. Впрочем, это проблема далекой перспективы. Гораздо острее передо мной встала другая. Воздуха. Задушишь, дура. Когда я вырвался из стальной хватки поехавшей любительницы лысин, пришлось представлять присутствующих друг другу. И если Азари была покладисто зашуганной, периодически срываясь в тихую панику, то вот Отто откровенно ершился, явно почему-то не взлюбив Фив с первого взгляда. Впрочем, почему-то ревнует лаликонщик Херов. Ведь я с большим удовольствием лип к блондинке, чем к здоровенному мужику в доспехах. Что же касается самой Эсселитель, то на вопрос о том, что она вообще тут делает, эта анекдотическая блондинка вскинула бровки и ткнула в меня пальчиком. Ищу лысое чудовище. Слушай, а может, ну ее, психованную, зашептал Отто. Пусть и поехавшая, но она в моем вкусе, в отличие от тебя, оскалился я. К тому же в ее протечке есть определенная доля моей вины, причем очень большая. Фиф, будь добра, напряги извилины и вспомни, кто, как и зачем тебя сюда отправил. Тогда мы сразимся. Тут же подобралась блондинка. Хорошо, хорошо, сразимся, потер я виски. Но только после того, как выберемся отсюда и я верну себе обычный внешний вид. Идет. Хм. Девушка подозрительно прищурилась, явно о чем-то размышляя. А если тебя побрить, то ты будешь лысым или бритым. Бля. Беру свои слова назад, мыслить она не способна. Фиф, пощелкал пальцами у нее перед носом. Как, ты, тут, оказалось, меня послал Киншира, ответила она, великий лысый кулак, пронзающий небеса семью звездами. И какая-то девочка, вся черная, с красными глазами, как у Накси. Великий лысый кулак сказал, что я должна, что-то кому-то должна. А не лысая злая девочка долго шипела и плевалась, как жареная лысина. Я думала, она полысеет, но нет. Видимо, силы мало, вот и не лысеет. А ты полысеешь, лысое чудовище. Она совсем дура, тихо прошептал Отто. По крайней мере, не лаликонщица, огрызнулся я и задумался, перестав обращать внимание на бормотание блондинки, в котором около лысая тема начала превышать все допустимые даже моим здравым смыслом пределы. Киншира, насколько я помню, относится к младшим богам. Какого хрена его ебанутая на голову последовательница оказалась на другом краю галактики? Явно с подачи кого-то третьего. Кого? Черной девочки. Тха за таким косплеем замечена не была, она как раз предпочитает более фигуристые формы. Следовательно, это был кто-то из местных, достаточно сильный для такого трюка, но не имеющий желания или возможности отправиться ко мне самостоятельно. С такими условиями на ум приходит только одно существо – Тайшадес. Старик что-то затеял, или просто подкинул мне подкрепление, или наоборот, головную боль. Ведь Фиф, при всех ее выдающихся талантах, та еще заноза в заднице. Хотя, Будум. Какого хуя, Фиф? Случайно, честное лысое. Случайно раздолбало потолок. Чего он под ногу попался? До него 3 метра. Сколько это в лысинах? Грррррр. Андрей. Там что-то шевелится. Лысины. пауки. Фу, они волосатые, не лысые. Гадкие пауки. Похожи на лысое чудовище. Сейчас я их... А-та-та-та-та-та-та-та. Глава 272. 2. Много кутерьмы. Фиф. Ась. Я посмотрел на счастливую мордашку блондинки и с шипением выпустил воздух сквозь сжатые зубы. Ругай ее, не ругай, а через эти зеркала души все равно видится лишь ветер и вселенская пустота. Ота, обстановка. Переключился на более адекватного члена команды. Тяжелая, прохрипел щитоносец. Во всех смыслах. Ну еще бы. Ота держал на плечах обрушившуюся на нас груду камней. Вернее, он держал всю эту массу на золотистом куполе, который шел от его вскинутого над головой щита. И судя по напряженной роже, это было либо на грани его возможностей, либо он просто решил по-тихому посрать. Покрутив головой и просканировав окружение магическим зрением, я ткнул рукой в одну из стен завала. «Фиф, бей туда, со всей дури, которая у тебя есть, если я не знаю». Неуверенно начала блондинка, но я дернул щекой и угрожающе зашипел. «Бей, бью». Я ожидал любой неадекватности. Но эта, глупая женщина разогналась и с визгом протаранила указанное место. Головой. Каменный завал. И он оказался менее прочным. Шрапнель из осколков камней со свистом брызнула во все стороны, открывая довольно широкий проход. «Ходу!» — закричал я, давая пинка замешкавшейся Азари и хватая поперек туловища немного оглушенную Фиф. «Ота!» — уже, — прохрипел лаликонщик, крабиком выползая из-под завала, который с грохотом обрушился за ним. «Все целы! Мой хвостик!» — всхлипнула Азари, глядя на невесть, когда обломавшаяся жало на хвосте. «Лысинки!» — расплылась в дурной лыбе висящая у меня на плече Фиф. Судя по блуждающему взгляду, она еще была не с нами. Более-менее, сделал вывод я, глядя на все это безобразие. В этот момент по моему телу пробежала легкая судорога, голову бросило в жар, тело Эссалитель налилось тяжестью, а через мгновение все вернулось в норму. Только в груди начало постепенно разливаться странное тепло, а мысли начали лихорадочно метаться от одного к другому, словно я выжрал литр кофе. Так. Вдох-выдох. Быстро глянул на собственную руку и обнаружил чуть грязную, но чисто белую, почти детскую ладошку. Без черноты коси. Похоже, время монстра подошло к концу, а его место тут же заняла пассивная берса. Граа! Разнесся по коридору быстро приближающийся рев. Да будет сегодня спокойная минутка. Закатил я глаза, скидывая тушку протестующей пискнувшей Фиф на пол и подтянув валяющуюся рядом с завалом алебарду. «Ну, кто там по башке давно не получал? Подходи, засуну хрен в зад по самый желудок. Андре, у тебя нет хрена», — укоризненно посмотрел на меня Ота. «Оторву у кого-нибудь». Отмахнулся я. В этот момент из-за поворота показалась очередная зеброзуба. Что-то вроде крокодила на непропорционально длинных ногах и с костяным гребнем вдоль хребта. Граа! Широко раскрыв пасть, заверещала тварь. Вот лучшего шанса для атаки даже специально не придумать. Рука, опережая мысль, заученным движением отправляет оружие в полет. Вжух! Грее! Что, не в то горлышко попало? Участливо спросил я, глядя на торчащее из пасти монстра древко алебарды. «Ну ничего, сейчас поправим. Разгон. Прыжок ногами вперед. Точный удар пяткой в тупой конец древка. Алебарда с хрустом разрываемого мяса проваливается вглубь туши твари, которая выплевывает целый водопад крови и грузно оседает на пол. «Слушай, Андре», — раздается из-за спины усталый голос Сота. «Я тебе это платье отдал всего несколько минут назад. И как оно теперь выглядит? Как?» — поинтересовался я, засовывая руку по плечо в развороченную пасть монстра и выдирая оттуда скользкое от крови оружие вместе с намотанными на него потрохами. Раздался сдавленный писк со стороны поспешно отвернувшейся Азри. Как роба мясника после тяжелого рабочего дня, вздохнул Ота, покосившись на нашу хвостатую подругу. «Можешь хоть немного поаккуратней все это делать?» «Могу, но это не значит, что хочу», — кивнул я, наконец, очистив алебарду от потрохов, рукавом. «Фу, гадость. Стоп, слышите? Нет, покачал головой щитоносец. Я слышу. Радостно закричала Фифы. Прежде чем я успел остановить пришедшую в себя ненормальную, бросилась к стене. Тута. Засветившийся кулак блондинки врезался в камень со сверхзвуковым ускорением. И как и до этого, камень оказался слабее хрупкой на вид плоти. «Фиф, я тебя сейчас свяжу и буду перемещать только волоком», — прорычал я. «Не лысый лысик, не ворчи», — надула губки девушка, осматривая собственную руку. «Я ноготь обломала. Это наименьшая из наших проблем», — дернул я щекой, рассматривая сквозь оседающую пыль то, что было за широким проломом. «Что за дрянь? Органические выделения, судя по виду», — подала голос Сазари, осторожно выглядывая из-за плеча Отто. «А вон там, коконы. Хм, как там было в задании? Уничтожить гнездо инопланетной херни и улей астероид Грухас. Кажется, первый пункт найден. Кого-нибудь есть что-нибудь, что может сжечь это к ктулховой заднице?» Поинтересовался я на всякий случай. «Не думаю», — после короткого молчания ответил Отто. «Значит, придется крушить все ручками», — вздохнул я, первым перелезая через край пролома. «Предпочитаю лысины», — улыбнулась увязавшаяся следом Фиф. «У меня лапки и практически прохныкала Азри, которую едва ли не волоком потащил за нами Отто». Оказавшись внутри помещения, я огляделся уже более обстоятельно. Стены, пол и потолок были покрыты толстым слоем черной биомассы с прочной внешней пленкой. Я чуть подпрыгнул и посмотрел, как под прозрачным покрытием перетекает черная жижа. Чем-то это напоминало водяной матрас. Стены, помимо плотной пленки, покрывал еще и слой полупрозрачной слизи, а с потолка на тонких нитях свисали многочисленные коконы, внутри которых угадывались очертания каких-то тварей. «Веселенькое местечко», — фыркнул я, перехватывая алебарду. «Ну-ка». Короткий замах и лезвие легко рассекло ближайший кокон вместе с его содержимым. На пол упала нижняя половина, расплескав вокруг зеленоватую жижу, в которой судорожно подергивались две половины твари, смахивающей на помесь богомола и акулы. Верхняя часть кокона осталась свисать с потолка сдутым мешком, из которого медленно капала тягучая жижа. «Кажется, это ты зря», — вздохнул Отто, доставая свою дубину и вставая в стойку со щитом. «Да не, все норм», — хмыкнул я, глядя на разом зашевелившиеся коконы. «Не придется за ними по всем коридорам бегать. Сами вылезут и послушно припрутся. Фиф». Блондинка, присевшая рядом с затихшей тварью из кокона, повернулась ко мне. «Оно не лысое. В каких-то щетинках. Фи. Вот и скажи это его друзьям», — хмыкнул я. «Давай, подруга». Вставая и попрыгали. «Так точно, не лысые бритые, которые лысые не бритые, но чудовищно не лысые в своей лысой». Я не выдержал и дал ей пинка, а возмутиться она не успела. Наполняющие логово коконы начали лопаться, высвобождая из себя мерзких шестилапых тварей. Первого бросившегося на меня плоского инсекта, размером с хорошую овчарку, я без проблем рассек пополам. Только лезвие алебарды мерзко заскрежетало о прочный хитин. Во второго врезался посланный Фиф чуть светящийся алым энергетический шар, который сорвался с ее кулака после радостного крика Тирья. Еще в одного прилетела струя кислоты от Азри, а на подобравшуюся ко мне сбоку сороконожку опустилась шипастая дубинка Отто.